Гамарианцы позади толкали две гравиплатформы с солидными запасами лисай. Не понимаю, почему были выбраны именно они, если не считать одаренности, обычные туповатые представители своего вида, лишенные каких-либо отличий, кроме владения силой. Возможно, в ней и дело, значит ли это какое-то проведение сил или возможно она просто подыгрывает этим двоим, или это просто было совпадение и не стоит искать слишком глубокий смысл в происходящем. В отличие от других похожих жилых астероидов, которых хватало и в системе Осион, всегда служивших место столпотворения и прибежища множества разумных самых разных рас и видов, личная собственность Бохуа Мудаха была абсолютно пуста и стерильна. Несколько раз на глаза попадались дроиды-уборщики, поддерживающие чистоту и блеск металлических поверхностей. Большая часть пути создавала странную атмосферу, как будто здесь никто никогда и не жил. Вся эта территория никогда и не была использована. У нее даже не было какого-то полезного применения, кроме как служить декорацией для дороги, довольно долгой, от Ангара до места, где нас наконец встретит. Не удивлюсь, если здесь вообще нет живых существ, кроме таинственного хозяина, который окружил себя только лишь роботами. Не что-то удивительное для моей новой реальности, дроиды служили местным разумным настолько долго, что большая часть галактического сообщества уже не понимала, как можно жить без дроидов и использования их труда. Если на Земле любой мой современник представлял себе, хотя бы в теории, как можно прожить без благ цивилизации, тем более, без последних технических достижений в лице интернета, современной техники или дронов, то вот в небесной реке без дроидов жизнь могла существовать только на совсем уж отсталых и изолированных планетах, где аборигены или никогда не поднимались выше феодализма, или не смогли удержать уровень цивилизации. На удивление, нас все же встретил разумный, старый слуга-человек, представившийся как Экиспа, встретивший нас у входа в большое помещение, оказавшееся огромной библиотекой, заставленной, как и привычными инфочипами, так и вполне реальными книгами, включая старинные фолианты. Фортуна аккуратно взял с гравиплатформы один из небольших металлических контейнеров, содержащий в себе лисай. Протокольный дроид увел гамарианцев с остальным товаром куда-то в сторону, а мы с Бибом следом за старым слугой вошли внутрь огромного читального зала. Биб Фортуна, старый твилекский проходимец, в очередной раз успел уложиться в срок в последний момент, встретил нас на входе голос владельца огромной библиотеки, после чего я впервые увидел его и понял, что мажордом Джаббы не преувеличивал, когда описывал заказчика своего товара. Будучи крупным мужчиной, вероятно чуть выше 2 метров, Бохуа явно вел крайне малоподвижный образ жизни, что привело к тому, что он набрал огромный для обычного человека вес, достигнув, если верить рассказам Фортуны, показателей от 300 до 350 килограммов. В последние годы Муддах практически не двигался физически, проводя дни, сидя в наполненном гелем глубоком кресле внутри защитного силового поля. Твилек утверждал, что заказчик не входил в стандартное гравитационное поле все то время, что они знакомы, и не использовал свои собственные руки ни для чего в течение последних 3 лет. Стремительно теряющий интерес к жизни и чему-либо вообще кроме лисай, самый богатый человек в Централе жил исключительно по инерции и на собственном упрямстве, развлекая себя лишь чтением. Сам он уже взять в руки книгу не мог, поэтому читал ему старый слуга. Странные предпочтения, но не самое странное из всех тех извращений, что выбирают разумные. Я слишком дорожу нашим партнерством, чтобы подвести тебя, уважаемый Бохуа, ответил Твилек. Только сейчас я понял определенную ироничность происходящей здесь сделки. Биб привез наркотики Муддаху. И ведь специально не придумаешь такое, если постараться. Ты просто боишься потерять мои деньги, старый брехун, безэмоционально сказал человек, все еще не пристрелил Джаббу. Какие тут страсти происходят? Мажордом собирается убить Хатта. У него это, конечно, судя по всему, не получится, однако в голове надо держать, убивать то огромного слизняка все равно придется и, кажется, мне. Так почему бы не найти союзника? Можешь не отвечать, знаю, что нет. Кто это с тобой решил делегировать свои безуспешные попытки заинтересовать меня кому-то другому? Обратил на меня внимание хозяин астероида. Совсем нет, уважаемый Бохуа. Я решил лично представить нового связного, что будет впредь доставлять товар, показал на меня Твилек, Люк Ларс, самый молодой победитель жестоких гонок Джаббы. Ах, это унылое зрелище для дикарей, по-прежнему безэмоционально сказал большой человек, Жаль, в этот раз ты даже не попытался продать мне что-нибудь интересное, чтобы развеселить меня. Жизнь становится все скучнее и скучнее. Вообще-то, я могу, не дал Твиллику сказать я слова, не можешь найти интерес к жизни, бохуа. Парящее кресло довернулось в мою сторону, а его хозяин со слабым интересом бросил взгляд на меня. На огромном мужчине были только не менее огромные розовые шорты, что создавало определенную комичность его образа. Но передо мной один из самых богатых людей окрестных секторов, почему бы и не рискнуть. Тем более мне давно надо было протестировать свои успехи в ментальных техниках силы, так сказать, в боевом режиме. Когда живешь так долго и достигаешь всего, что хотел, не так много остается в этом мире интересного, безэмоционально ответил хозяин астероида. Думаешь, что сможешь что-то предложить мне, гонщик? Есть парочка идей, но мне надо попробовать, кивнул я, медленно приближаясь к Муддаху. Не возражаешь? А через секунду я дотянулся до разума этого большого человека и погрузился в него. Бог Хуа Муддах родился в обычной семье среднего класса на планете Осион-7. Хорошее образование в лучшем университете сектора, полученные там же связи, умелое обращение с деньгами и рисковая игра постепенно сделали его самым богатым человеком родной системы, а потом и всего сектора. С самого раннего детства тогда еще маленький Бог Хуа был игроком и жизнь свою видел как игру. За это и получилось зацепиться, начав осторожную коррекцию его сознания. В чем, по сути, делать, когда заходит речь о ментальной коррекции или внушении? Чем сложнее изменение и чем дольше оно должно закрепиться, тем тоньше оно должны быть и тем больше цель коррекции должна думать, что это ее собственный свободный выбор. Конечно, для легких фокусов, вроде тех, что устраивал Оби-Ван, это не было необходимо, однако, когда речь шла о долгосрочных операциях, которые должны были закрепить изменения навсегда, надо быть тоньше и аккуратно корректировать уже имеющиеся предпосылки, где-то усилить имеющиеся предрасположенности, где-то наоборот ослабить их и отвлечь, где-то внедрить идею фикс, а где-то внедрить другой объект привязанности. Можно сыграть на эмоциональном, формируя влечение, или наоборот внушить отвращение. Главное делать это осторожно и аккуратно, иначе можно или не достичь эффекта, или случайно сломать объект, что приведет к безумию и последующей смерти. Коррекция поведения – это не так уж и просто. Большинство одаренных на нее не способны, в то время как такие самородки, как я, иногда она выходит на подсознательном уровне. Даже сейчас я замечаю, что стоит мне просто стабильно общаться с разумными, как они повышают ко мне лояльность и начинают разделять идеи. Это вполне объясняет события оригинальной трилогии, как абсолютно независимый авантюрист Хан Соло, и уж тем более такой бывалый делец, как Лэндо Калриссиан, согласились вступить в альянс повстанцев и довольно тупо следовать за вчерашним фермером Люком Скайуэкером. Он просто привлекал людей на подсознательном уровне. Проблема Бог Хуа была в том, что он действительно был игроком и при этом выиграл везде, где только мог. С его потрясающим аналитическим мышлением и состоянием это было несложно. В конечном итоге, даже тяги к власти Муддах был лишен, он хоть и не полностью контролировал, но вполне держал на крючке всю власть Централи, бывшей автономным образованием в составе Галактической Империи. А вот больше ему и не надо было, в борьбу за власть такого уровня осианский триллионер решил не лезть. Что же, это мы и исправим, немного подточив этот барьер, который Бог Хуа сам себе и установил. «Любите игры и чтение, Бог Хуа?» – спросил я, медленно обходя кресло, в котором сидел объект обработки, новая информация и азарт. «Нравится управлять происходящим? Какое верное упрощение!» – безэмоционально ответил уже впавший в транс человек, а я в это время наконец добрался до главного барьера и начал перестраивать желания Муддаха. У него был сильный разум, укрепленный наркотическим эффектом леса и еще чем-то неуловимым, но вот абсолютное безволие и нежелание жить делали его абсолютно беззащитным. Мне даже показалось, что он сам приоткрылся, пропуская мои ментальные потоки живой силы, служившие инструментами, внутрь своей головы. «Помнишь о темном веке республики, Бог Хуа?» – задал я, казалось бы, неожиданный вопрос. Постоянная война, падение Галанета, развал государственных институтов, драка за контроль над галактикой, различные занимательные культы одаренных, джедайская власть над республикой и джедаи-бароны в реальности управляющие секторами. Также безэмоционально ответил потребитель Лисай. В момент, когда я успешно добрался до своей цели и снял барьер, оставалось только оформить все, Централию слабо затронул этот период из-за нашей блестящей изоляции. Давай сыграем в темный век сейчас, в декорациях размер 1:1, вкладывал я в голове подопытного свои стремления, галактику ждут тяжелые времена в ближайшие полвека, падение центральной власти, набеги варваров из неизведанных регионов, постоянно нарастающий уровень сложности. Условия игры просты: ты, я, партия замятежников против абсолютно превосходящих сил империи и сторонних угроз, которые будут постоянно появляться. Условия победы? С зарождающимся интересом спросил бог Хуа, и все встало на свои места. Хозяин астероида был у меня на крючке. Контроль всей известной галактики через 50 лет в рамках единого государства, начал я, уничтожение сил абсолютно всех грядущих вторженцев из-за пределов известного космоса, минимум один подконтрольный орден одаренных, никаких внутренних переворотов с коронацией, прервать линию нынешних правящих ситхов. Хочешь еще что-то добавить? Смелая адаптация командно-штабной игры, похвалил меня объект внушения, у которого в голосе появился интерес. Добавим в игру контроль над ключевыми точками, Корусант, Куат, Фондор, Альдеран, Ириаду. Принимается, ответил я, думая, что вот Альдераном может и не получиться. Да и в целом список, конечно, довольно странный, но что поделать. А где Карелия? Местные, в известной мне истории, здорово нагадили галактике, устроив вторую галактическую гражданскую войну из-за ничего, но позволив прийти к власти в галактическом альянсе сначала Дарту Кидусу, а потом и на Тасидале. Ограничения, уровень сложности игры и так довольно высок, сказал Муддах, разве что, не прибегать к армиям дроидов или клонов. Последствия войн клонов до сих пор в сердцах значимой части населения галактики, и никто особенно не любит ни клонов, ни дроидов, в боях между которыми были разорены тысячи миров по всей галактике. Дельное ограничение, поэтому я сразу и без сомнений согласился, и в этот момент последним штрихом закончил ментальную коррекцию. Успешно, в глазах бог Хуа было гораздо больше интереса к жизни. Мне нравится, поиграем, согласился Муддах, совсем без риска неинтересно жить стало. Кажется, как честный партнер по игре ты должен ввести меня в курс дела, не так ли? Главное, чтобы только по игре, видел я его предпочтение, когда теряющий интерес к жизни бог Хуа пытался развлечься оргиями, разбора между полами и расами он не делал. Даже вуки, БРР, как бы забыть это. Вот и обратная сторона ментальной коррекции, проникаешься образами из чужой жизни. Но ничего, тут если что я его быстро прирежу, эти штучки без моего участия. Тем временем я выразительно посмотрел на Фортуну, продолжающего стоять и молча наблюдать за происходящим. Да, неудобно вышло, теперь еще и Твиллику память подтирать, прокололся. Но никуда он не денется с астероида в космосе, и гамарианцы ему если что не помогут. Ах да, Бип, тоже заметил инородца Муддах, считай, что ты выиграл пари и развлек меня, будет тебе желание, оплачу убийство Джаббы. Но в свое время, вмешался я в разговор, раз уж открываются такие тайны, придется помогать. Убьем Джаббу сейчас, появится другой хат, а сил воевать со всем советом у нас нет, пока что. Бог Хуа, кажется, тихо рассмеялся, а от Фортуны в силе повеяло страхом, сменившим надежду. Да, он уже попал в историю гораздо более крупную, чем задуманное им убийство Джаббы, но выхода у него теперь не было. С Муддахом вышло крайне удачно. Во-первых, я наконец-то проверил свои способности в ментальной коррекции на разумном и вполне успешно это сделал. Знаете, становится сильно легче, когда получаешь положительный результат, хорошо сказывающийся и на разумном подвергаемом коррекции. И не случайно, как в случае с Ривой, а осознанно и подтвердив методику. Во-вторых, втянув его в дело, я получаю довольно существенные ресурсы, хотя бог Хуа понял правила игры так, что ждал от меня соразмерных шагов, а не планировал заниматься просто спонсированием. Сейчас уговорились на том, что он готовит тыловую базу для контрабандистов, которые должны будут стать каперами и основой будущего флота, а я в свою очередь ищу этот самый контингент. Где я их возьму, оставалось вопросом. Надо напрягать вуза Казма и Хуффа Дарклайтера, структура тайного контроля над Татуином у меня еще не выстроена. Впрочем, посмотрим, что будет по прилету и насколько квалифицирован окажется пресловутый кариллианец. С учетом того, что в дело невольно, но теперь уже плотно, втянутый Бип Фортуна, которому я тоже мягко добавил мотивации не рисковать с попыткой предательства моего плана, Был у нас и агент в самом сердце криминальной империи Джаббыхатта. Старается выслужиться, не столько передо мной, столько перед Бохуа, уже намекнул на ценный груз, связанный с большой партией спайса, которую надо будет доставить какому-то имперцу в высоком звании тут, на внешнем кольце. Прямо родные 80-е, только вместо доблестных афганцев, доблестные ветераны очищения кольца везут спайс с внешнего кольца в уютные миры центра. Наконец, в лице укромной и забытой всеми централи я получал запасной аэродром и задний двор. Безусловно, там нельзя будет разворачивать всю активную инфраструктуру будущего альянса повстанцев раньше времени ради безопасности собственных тылов. И строить базы на Дантуине и Евине-4 все равно придется, однако укрыть в этом тупике, например, Академию джедаев, в случае если не найдется вариантов получше, было неплохим вариантом. Всплывало, правда, на краю сознания словосочетание колдуны Тунды, а на краю сектора действительно была одноименная планета, но с этой проблемой надо разбираться по мере ее актуализации. Вот смутно помню, что там с этими колдунами будет или уже было, а наведываться проверить почему-то сейчас не хочется, пока под рукой не было пятерки джедаев и звездного разрушителя для полного спокойствия. Едва выставив озадаченного и явно строящего планы Бибас Дункана и договорившись о том, что поговорим о спайсе послезавтра, я устремил назад в доставшийся от деда дом, где меня ждали сразу несколько хороших новостей и вусказм. Во-первых, Петро все же решился принять мое приглашение и объявился в магазине у Вальда. Да к тому же не один, а действительно прилетел с женой и маленькой дочкой. Как будто стоило в этом сомневаться, женой его была необычная девушка, а Талатианка Катуни, смутно знакомая мне по все тем же воинам клонов, тоже юнлинка из того же отряда, вместе и бежали, все логично. Остальная часть бывшего отряда юнлингов предпочла остаться на Альдиране, а вот этим двоих эта планета сразу и сильно не понравилась. То, что люди-органы обо мне узнают, я не переживал, скорее всего уже знают благодаря Обивану, нам в любом случае придется выходить с ними на связь. Чем меньше будут думать, что я сумасшедший павший джедай, тем лучше, налаживать доверие еще только предстоит. Хотя Альдиран, конечно, стоит попробовать спасти, даже если учитывать его местоположение, невыгодное на первых этапах будущей галактической гражданской войны для будущего же Альянса. Приветствую в нашем захолустье, пожал я протянутую руку боевого товарища по кашейку. Жест рукопожатия почему-то был не сильно распространен во внешнем кольце, зато известен всем выходцам из старых человеческих миров центральных миров, пока ничего интересного тут не происходит, но и живого имперца из центра тут видели в последний раз лет 5 назад, а за пределами космопортов так вообще никогда. «Миленько», — хмыкнул бывший юнлинг, — «жарко и солнечно, Катуне и дочке нравится. Интересно ты тут устроился, даже знакомое лицо вижу из прошлого, так что за обещанная работа, пойдем покажу, оставим пока прекрасных дам». Махнул я рукой, как и говорил, мне нужен инструктор по фехтованию, знакомый с формой 2, есть у меня тут одно наследство. Оставив Катуни с дочкой Ириву внизу, мы вдвоем поднялись по лестнице в кабинет, который, стоит признать, выглядел гораздо более рабочим чуть раньше. Я даже перевез сюда свои записи воспоминания из прошлой жизни, решив, что под защитой двух магностражей и бывшего инквизитора они все равно защищеннее, чем у Ларсов. Дом наследства от деда? Не смотри на дурацкую планировку, начал я рассказ, причем довольно случайно и анонимно, записи уничтожены, а дроиды никогда и не знали, как его зовут. Образец ДНК имели, а имя нет. Странные дела, конечно, но много тайн ордена не знал никто из нас, сказал Петро. Это ведь не все. Мы вошли в кабинет, и я при помощи силы открыл дверцу шкафа, призывая заветную тетрадь с конспектами по освоению Макоши. Параллельно достал левой рукой зеленый меч, как всегда спрятанный во внутреннем кармане куртки. Единственное, что я нашел внутри, тетрадь с конспектами и вот этот световой меч с зеленым клинком. Как ты понимаешь, учителя формы 2 у меня нет. Оби-Ван учил основам Шиичо и Сарису. Рива по сути знает только тот же Шиичо, адаптированный под особенности ее меча и парочку инквизиторских приемов. А по конспектам учиться фехтованию. Сам понимаешь, можно, конечно, но не очень осмысленно. Сарису хорош против бластерных выстрелов и, как оказалось на Кашейке, множество слабых противников, однако, когда дойдет время до столкновения с серьезным соперником, хотелось бы иметь в запасе что-то чуть посерьезнее. Задал ты себе задачку, задумчиво сказал Петро, предвосхищая будущий фронт работы. Не расскажешь, к слову, историю, как с тобой оказалась Рива. Она была юнлингом на пару лет младше нас, никогда не запомнил бы ее, если бы Катуни в свое время не наставничала в ее клане. Тут долгая история. Рива, я так рада, что ты выжила, бросилась к старой подруге Катуни, как только ее муж и этот пока еще малознакомый юноша вышли из уютной гостиной, в которую стараниями скучающий Сивандир превратился бывший обеденный зал. Как ты сбежала, оказалась здесь. Мы думали, что все вы остались в храме. Облаченная в свободное белое платье женщина помрачнела, вспоминая о трагичном прошлом и крушении всего мира детства, прошедшем для нее в храме джедаев. Встреча с людьми из этого далекого прошлого приносила не только радость от факта их выживания, но пробуждала забытую боль от потери, стыд за свои дальнейшие поступки. «Я была в храме», — сказала она, чувствуя, как подступают слезы, а старые воспоминания возвращаются, вновь раня ее сердца, спряталась под телами и пережила первую волну истребления. «Но он все равно меня нашел». «Он?» — непонимающе спросила Талатианка, усадив дочь в кресло. «Кто-то из мастеров вернулся и вывел тебя». «Дарт Вейдер», — отрезала Рива. «Он забрал меня и принудил стать инквизитором, охотником на джедаев, убивать своих». Катуни ахнула, замерев в полупозиции, не веря услышанному и ожидая ловушки, а подруга ее юнлингского детства продолжала свой рассказ. «Я сделала вид, что подчинилась и пыталась убить Вейдер, отомстить», — сказала Рива. «У меня не получилось, но я выжила. Оказалась здесь, безумная и сломленная, но мне помогли. Повезло, на самом деле. Оби-Ван Кеноби, которого я вычислила, будучи инквизитором в надежде привлечь внимание Вейдера, на самом деле охранял сына одного из джедаев. В гневе после провала я хотела убить его, но не смогла. Полечилась на Альдеране у друзей Кеноби и вернулась сюда втайне от всех». «Зачем?» – спросила Катуни, обнимая и успокаивая подругу, которая все же сдержать свои эмоции. «Он сильный, очень сильный, он сможет сделать то, что не смогла я», – ответила бывшая инквизитор. «Уже сильнее, чем я была в лучшей форме. А еще мне надо было где-нибудь спрятаться, идти было некуда. А лучше места, чем эта забытая всеми планета, не найти». Они немного помолчали, пока разговор не вернулся обратно в нормальное русло, им обеим было что рассказать, кроме уже услышанного, да и найти родственную душу, которой можно было рассказать, если не все, то почти все о происходящем вокруг и просто незначительных мелочах. Слишком много они уж прятались и боялись за последние 15 лет. Глава 20. Наши совещания с вузом Казмом проходили прямо в здании сельскохозяйственной академии, где я до сих пор формально числился, в его кабинете. Вообще аристократ сейчас тащил на себе одновременно два наших основных направления, сокращаемых до коротких названий Татуин и идеология, но первый мы пока отложили в сторону. Содокладчики должны прибыть позже, поэтому мы сейчас ломаем голову на идеологической составляющей будущего дела. Вернее, ВУЗ уже все придумал в черне и излагает, а я пытаюсь найти в его планах крайности, минусы и шероховатости. Откладывая в сторону твои джедайские штучки, где также безусловно будет необходимо будет создавать собственную идеологическую линию, запускаем два направления пропаганды на лояльность, откинулся в кресле Казм. Первый – это собственно идеология в политическом смысле этого слова, более-менее оформленная и конкретная идея, предложение для антиимперских сил, с учетом региональных, секторальных и планетарных особенностей. Свобода, справедливость, порядок и безопасность, единое галактическое государство, структурируем все популистские запросы в нечто единое целое, добавим вождизма в нужный момент, по обстановке можно реагировать на потенциальные события. Чем больше Казм углублялся, тем больше у меня складывалось впечатление, что он изобретает космический маоизм, только что без его левой составляющей. Но пока все безусловно подходило под запрос, да и у будущего восстания, скажем прямо, не то, чтобы была стройная и непротиворечивая идеология. Возможно, в этом была в том числе и его сила, потому что придумать нечто единое для сотен разных секторов, тысяч планет и миллиардов разумных всех рас галактики действительно было сложно, вот почему бы и не попробовать оседлать хотя бы часть этой волны. Вторая часть – молодая синкретическая религия мессианско-сектантского типа, которой еще только стоит подобрать пророка. Тоже популизм, но куда более сильно религиозно заточенный. Не ожидая такого предложения, я поднял бровь, с интересом смотря на вуза Казма. Даже несмотря на свое перерождение, никогда не рассматривал этот мир с религиозной точки зрения, просто принимая как должное, и тем более не сталкивался с массовой религией на Татуине. Мелкие суеверия, безусловно, но никакой оформленной веры в этом сугубо светском обществе не было, да и на фоне каждодневного общения с силой и призраками погибших, ни о какой загробном мире не говорящих, как-то становится не до этого. Если кто-то недостаточно внимательно помнит мои рассказы, с укором начал аристократ пояснять свой план, то самые успешные примеры глобального реформирования галактического общества тесно связаны с религиозными культами, плотно завязанными на поддержку политической силы. Пиуздя обеспечил 19 поколений власти над республикой династии Кантиспиксов, предруусанский культ света гарантировал джедайское правление на протяжении веков, несмотря на все копящиеся противоречия, не говоря уже о более локальных культах и учениях, которыми всегда были пронизаны все региональные образования. Это тебе не новый порядок Палпатина, в который не верит даже верхушка сегодняшней империи. Это тысячи миллионов разумных, идущих на бой с очередной тьмой или хаосом. Не думал, что ты знаешь, как организовать секту, признался я, думая о новых открывшихся способностях уроженца сектора Тапани. Кажется, политическое образование в небесной реке и на земле – это немного разные вещи, даже не очень сильно совпадающие. Одним из выпускных заданий в университете Эльдерана является организация переворота на планете, добил меня вуз, условного переворота, на условной планете. Секта – просто один из вариантов для этого. Веселым делам, конечно, учат на этой мирной планете. Может, и не просто так Таркин с таким удовольствием выстрелил из звезды смерти именно по Феоду Дома Органа, если уж вуз Казм, по его заверениям проходивший всего лишь ординарное обучение, так может, то на что должны быть способны такие самородки, как Ле Органа, да еще и с подсознательными применением силы. Или вообще обученные джедаи, вряд ли в Старом Ордене уступали в чем-то даже самым компетентным, но не одаренным. Но кантиспиксы же в итоге пали, да и ксенофобия там, фанатизм, мешающий реальной политике, все такое. Напряг я свои знания о далекой эпохе космических крестовых походов, когда небесную реку бороздили корабли и соборы, несущие свет богини. Через 19 поколений, поднял руки преподаватель, вздыхая о нерадивом ученике, неудовлетворительно, Люк. Первые поколения, когда и происходил захват власти, культ Пиуздя вполне был инклюзивен для цивилизованных и союзных людям и народцев, не говоря уже о близких к людям расах, сделав себе имя на борьбе с коррупцией, несправедливостью, пиратством, хаттами и прочей мерзостью. Уже потом, когда самых отвратительных и реально опасных нелюдей вырезали под ноль или выгнали во внешнее кольцо, а новая элита заняла место старой, пошли описанные тобой процессы разложения. Но только через 500 лет безраздельного правления культа начались тенденции, которые погубили его наряду с отсутствием военных успехов, наследование звания и должностей, обращение гнева и репрессий на лояльных разумных, да и людей. И даже после этого, республика Кантиспиксов продержалась в итоге больше, чем Паструаусанская республика Валорумов, не отягощенная идеологией или религией, и пала только когда против нее обратилась вся галактика и половина своего же государства. Есть чему поучиться, есть, не нашел, что возразить я. Получается, джедаи времен лорда Хота не сильно-то и отличались от Пиуздя, с их войной света против тьмы, так же как крестоносцы воевали против хаоса. Именно, кивнул вуз, радуясь, что я наконец дошел своей головой до того же заключения, и еще 1000 лет орден джедаев правил бы республикой, если бы не одномоментная гибель большинства его военно-политического руководства. Даже несмотря на то, что армия света утомила жителей Корусанта явно не меньше, чем братство тьмы. В этом сила успешной идеологии религиозного типа. Конечно, в одиночку она бесполезна и должна служить сопровождением для большой зонтичной политической идеологии, через которую массы будут вовлекаться в культ, но одно нужно для подстраховки другого. И хаос, которому будет противостоять новая армия света, тоже в наличии, задумчиво сказал я. Даже если его нет, им можно назначить любого неугодного. Сначала империя, потом какая-нибудь дрянь, обитающая в неизвестных регионах. И вот уже все представители военно-промышленного комплекса и вооруженных сил за тебя, улыбнулся Казм. Классическая схема. Дай людям сделать то, что они хотят для удовлетворения своих потребностей, но вместе с тобой и в рамках тобой обозначенного. Космос большой, врагов хватит надолго. Ты даже не представляешь, насколько, вуз, ты даже не представляешь, подумал я, вспоминая все будущие угрозы, которые будут окружать цивилизованную часть Небесной реки. Сирук, Нагаитофы, Евиты, Киллики, Вагри, в конечном итоге и Вонги. Да и в уже известном космосе хватает разных разумных и разумных тварей, которых большая часть обитаемого космоса предпочла бы видеть исключительно в виде чучел, и я даже не о хаттах или ботанах. Шутка про «где же я вас всех хоронить буду» конечно не актуальна, во вселенной, где их всех можно посбрасывать на многочисленные звезды, но вот что-то выходит все более похожим на Вархаммер, чем на восточную сказку про самураев и принцесс. А я ведь уже ввязался в борьбу за власть в этой галактике, отступать некуда. Ладно, понял, кивнул я, соглашаясь с вузом, есть кандидаты на направление, или пока сам будешь на себе все тащить. Пока сам, отрицательно покачал головой уроженец сектора Тапани, начали пробную пропаганду среди народной милиции, пока довольно успешно. Но тут с обстановкой по проекту Татуин ждем нашего карел-ленца, у него должна быть свежайшая информация, и по агентурной работе, и по боевым действиям. Буду искать подходящих людей и организовывать минимальный курс прямо здесь, на базе этой самой сельской академии лично моими силами. Лов Сока выглядел старше, чем я ожидал, причем не слабо так. По правде говоря, у него уже даже начало проглядываться седина на висках, но выглядел человек тем не менее бодрым, сверкающий, что называется, горящими глазами. А я ведь его даже никак дополнительно не мотивировал и вообще собираюсь аккуратно сканировать его сознание и эмоции именно сегодня. Человек добрался до любимой работы и хочет компенсировать потерянное после бегства с Карелли. У Тускинов завелся вождь, умеющий воевать, ополчение Мосэспы попало в засаду, огорошил нас сходу Сока, но в этом в целом ничего трагичного нет, они были самые автономные и своевольные, за что и поплатились. Без приглашения мужчина уселся на свободный стул, косо поглядывая на меня. Конечно, ветерану всего этого тайного дела отчитываться да перед каким-то безусым юнцом в мое лице. Карелианец к тому же еще и на голову выше меня был, что добавляло комичности. Но ничего не знаю, я мало того, что одаренный и сын местного избранного, так еще и деньги через меня идут все. Теперь с появлением денежной подушки безопасности в лице Бохуа Мудаха можно разворачивать и более амбициозные проекты, для которых нужна была первичная база и человеческий ресурс. Не знаю, как правильно назвать кадровый запас в этой галактике. И то, и другое мог дать Татуин, главное правильно подойти к этому вопросу. Ублюдка прозвали Юндлинд, Лов толкнул перед собой Деку так, чтобы она замерла ровно между мной и вузом, мол, сами разбирайтесь, кому нужнее, зовет себя генералом песчаных каньонов, засел в Юндлинской пустоши. На днях разбил довольно крупный карательный отряд из Мосэспы, поймав в засаду, так что теперь кроме нас относительно крупные силы на Татуине есть только у хаттов и имперцев. К нему стягиваются все силы обозленных рейдеров, кроме нескольких самых умных кланов, решивших дать дёру в совсем уж дальние районы подальше от любых разумных. Там в основе лежит какой-то совсем уж дурацкий культ о том, что воду на Татуине могут добывать только тускины. Мы сдерживаем набеги на подзащитные территории, поэтому сейчас они занялись резней тех джав, что не поспешили убраться подальше. Уже плотно работаем с ними, и большинство кланов джав уже сделали правильный выбор, добавил вусказм, взяв в руки деку с информацией, интересный ресурс, есть в них свой потенциал. Я молча смотрел на Сока, пассивно и не спеша изучая его в силе, но не влезая в голову. Подвоха или лжи при первом контакте не чувствуется, однако тайных секретов у этого человека явно хватает, что типично для хоть и бывшего, но работника государственной безопасности. Никогда не любил эту публику в прошлой жизни и всегда был с ними по разные стороны, а теперь вот оно как, без ручных вебистов не построишь даже организацию, не говоря уже о государстве в будущем. Не зря, видимо, Альянс повстанцев в будущем активно принимал к себе имперских перебежчиков и из этих структур, и тем более из планетарных организаций вроде Карбиза. Такие вот тут вводные, поэтому стоит принять происходящее как норму. Про состав вашей маленькой армии вам, наверное, лучше доложит ее командир, развел руками безопасник, но весь командный состав мы по крайней мере поверхностно проверили. Сапанза, Брида, Бронбурс не без своих хаттов в головах, но опасений не вызывают. Штатных представителей службы безопасности вводить не предлагаю, по крайней мере пока, но с идеологической накачкой вы не задерживайтесь. Вуз кивнул в ответ на мой взгляд. Мол, и без тебя знаю, углубился в чтение из деки, быстро пробегая глазами по тексту на Аурбеше, явно тоже слышащий этот доклад в первый раз. Хорошо, что без каких-то секретов и театральщины, в лояльности аристократа Тапани я был в целом уверен, но все равно немного сомневался иногда. Параноидальный характер из прошлой жизни вновь обострился с окончанием второго детства, что, наверное, в целом и стратегически хорошо, но не добавляло спокойствия. А ведь мне и так приходилось проводить достаточно времени в медитациях, продолжая развивать чувствительность к силе. Что касается антиимперских элементов, то тут все довольно успешно, налаживаем сеть контактов и осведомителей. Идеологический фактор неожиданно работает, есть несколько успешных значимых вербовок. Дал соглашение на сотрудничество лидер общины и народцев Моса Исли Орлиил Скоус, пожилой дефил и брокер информации для наемников, прикидывающийся алкоголиком. В целом интересных личностей хватает, вот из свежего, Пасидхипкитуол, разведчик новых миров, такая публика редка, но на вес золота для любой нелегальной организации. Я навострил уши, услышав о такой профессии. Вообще разведка новых миров даже на том краю галактики, где находился Татуин, была чем-то необычным, исследованных миров хватало, ресурсов и разумных для их освоения не хватало. Конечно, в последние десятилетия, при начавшейся экспансии империи начались подвижки и в этом направлении, но в целом было понятно, почему у Альянса повстанцев будет так много тайных баз, многие из которых империя никто не найдет, а разнообразные пираты столетиями укрывались на сотнях и тысячах тайных баз от любой государственной власти. Контроль над космосом вообще выглядел как захват флага в бесконечном супе с клёцками, и это в будущем станет в том числе и проблемой. Поэтому персонажи, умеющие открывать новые миры и маршруты на вес золота, или как тут говорят, ауродиума. Кажется, обычно этим занимались одаренные, и сам Люк отметился чем-то таким в оригинальной истории, однако тут мои воспоминания и знания были очень размыты. Старик Дебнали, если вам срочно нужен пилот, недавно остался без своего корабля, реквизированного империей, это ответ на заявку про пилотов-контрабандистов, продолжал Ловсока, если нужны с кораблями, там двое в отдельном файле, но их, конечно, понадобится купить, не любовь к империи отдельно, деньги отдельно. Быстро он. С другой стороны, в мире контрабандистов, каким был Татуин, все так, когда дело касалось нелегальной торговли и извоза решалось быстро, ибо время, деньги. Да, мы начали тихо искать дополнительных пилотов, ибо самостоятельно потянуть управление кораблем Бигбс готов еще не был, а раздергивать только начавший слаживаться экипаж Дункана я не хотел. Сила любит такие совпадения, поэтому друг детства биологического отца, талантливый одаренный пилот и друг уже моего второго детства идеально складывались в картину, и вся интуиция говорила, что тут не стоит ничего менять. Поэтому и искали новых кандидатов для заманчивого и своевременного, но крайне рискового дела, предложенного Муром Донадом, связанного с контрабандой оружия времен войн клонов. Думаю, не стоит пояснять, насколько такие связи интересны для будущего Альянса во всех возможных смыслах. Однако один Дункан точно не мог управиться с предложенными объемами, поэтому были нужны еще объемы. Такой вот резкий вход на рынок, сила мне явно благоволит. С другой стороны, это явно рисковое дело, на которое не готовы большинство контрабандистов. За контрабанду оружия имперцы скорее всего расстреляли бы большую часть команды на месте, а пару захваченных пленных сожгли бы в утилизаторе после жесткого допроса и пыток. Что касается имперской администрации, то вполне обычные окраинные имперцы, насквозь коррумпированные, глупые и трусливые, пожал плечами Кириллианец, как будто говорил о чем-то самой собой подразумевающемся, кто-то готов продаться хоть сегодня, большинство уже продались хаттами. Есть пара неподкупных кадров, скорее от идиотизма, чем от идейности, но если надо, то вопрос решаемый. Стоит признать, что за тот короткий срок, который у него был бывший сотрудник Карбиза, проделал большую работу. Возможно, что дело было в Татуине, небольшом на самом деле по населению и насчитывающей немного более десятка крупных поселений, однако отрицать достижения Лафасока все равно не стоило. Но это не все, ухмыльнулся Кариллианец, демонстрируя еще одну деку, выявили пару крайне интересных персонажей, явно скрывающихся на Татуине, из числа бывших военных верхов. Пока только наблюдение. Мы с Вузом Казмом от неожиданности переглянулись. Конечно, Татуин как первая планета огромного мира неизбежно насыщен персонажами с интересной судьбой, но все равно было интересно. Не мог я охватить всю вселенную в той жизни, А тут такие интересные подробности. Вижу, вы заинтригованы не меньше, чем я. Зачем-то тянул Ловсока, пока я наконец не взял в руки. Думаю, все должны знать легендарного Адара Таллана. Вусказм кивнул, а вот я нахмурился, пытаясь вспомнить это смутно знакомое имя, но ничего конкретного мне на ум не приходило. Адмирал Великой Армии Республики, а потом и Имперского флота, герой войн клонов и покорения кольца, возглавлял 12-ю секторальную армию во время подавления Сертианского восстания, помог мне аристократ Тапани, проведя оперативный ликбез, публично выступил против Палпатина и после этого довольно быстро погиб при странных обстоятельствах. Как выясняется, вполне себе живой, неплохо обустроился в Форт Таскине, женился, кажется, неплохо себя чувствует, сказал коррелианец, даже не особо скрывает большой ангар с спрятанной техникой. Кажется, что-то связанное с Яном Додонной, видимо, его бывшей сослуживицей есть. Не помню особенно его в первых лицах, но стоит признать, что мое знание о руководстве будущего альянса очень поверхностно. Мон Матма, Бейл Органа, Гарм Белый Близ, Джал Акбар, генералы Риекан и Мадина, генеральские погоны для Хана Соло и Лэнда Калрисиана. Был еще с десяток имен, но почему-то Адара Таллана упустил. Не человек из серых кадров ли это? С другой стороны, даже в расширенной вселенной охватывались лишь самые основные события и почти всегда со стороны основным героем, в то время как командующие второстепенными фронтами и флотами, и тем более штабные специалисты всегда оставались на заднем плане. Значит, к альянсу за восстановление республики он в какой-то момент присоединился, можно будет подумать над аккуратной вербовкой. Второй – это генерал Великой Армии Республики Соломахал, он лутриллианец, сказал Сока, а я понял, что даже близко не представляю, как выглядит этот вид или раса, оборона Лазурного берега, хотя вряд ли вы слышали, это не самая крупная битва начала войн клонов, разгром Солнечной гвардии на Тирсе, освобождение в воде. С учреждением империи, конечно же, выгнан из армии, лишен званий, стерт из истории в бегах, но некоторые архивы не уничтожаются, благо я сохранил пару копий интересных баз данных, в розыске, но в последние лет 10 не очень активным. Сейчас гордый капитан грузовика F-888, контрабандист и также планетарный разведчик. Одним словом, с деньгами у него проблем нет, а вот на месте ему не сидится, судя по полученной информации, активно лезет в авантюры, благо тут о том, что он в розыске, все уже изрядно забыли. Полон Татуин скрытых талантов, конечно, осталось придумать, что с ними делать, потому что мы еще только в самом начале пути развертывания, однако, собственные генералы и адмиралы мне откровенно нужны. Я уже даже подумываю, чтобы наперед начать вербовку некоторых отметившихся в оригинальной истории выдающихся личностей, причем в составе любой из множества фракций. Чем это хуже вербовки пока еще живых джедаев? Тем более, грамотный баланс нужных стимулов позволит обеспечить лояльность, которую в крайнем случае можно подкрепить и аккуратным внушением. Скорость в жизни завертелась просто невероятная, единым выстрелом. Предложение Мурадонада, вынуждающее расширяться раньше времени, заказы от хитрого Биба Фортуны, обязательства перед Бохуа Муддахом, тренировки с Питра, которые только предстояло начать, организовываемые силами вуза Казма и втянувшегося Лафасока, слишком многое надо держать в голове и слишком во многом пройти по лезвию ножа. Сила подсказывала, что темп событий только будет нарастать и уследить за всем самостоятельно становилось невозможным. Надо начинать строить организацию и делегировать полномочия, думал я, сидя в одиночестве, когда коррелианец отправился по своим гестаповским делам, а аристократ отошел за бутылочкой вина. Сам не заметил, как непонятно откуда взявшаяся железка, которую я машинально левитировал силой в воздухе во взявшейся из прошлой жизни дурной привычке, сначала слилась в одну каплю, а потом преобразилась в фигурку аквилы, точно повторяющей ту, что была на борту моего гоночного пода во время жестоких гонок Джаббы. А что, неплохой символ, а главное не занят, вслух сказал я, перехватывая двухглавого орла рукой. Ты бы прекращал с собой говорить, послышался голос возвращающегося преподавателя. Рановато тебе для сумасшествия. Если устал, лучше к женщине свой поезжай. К какой из? Задал я вечный риторический вопрос, под заливистый гогот учителя. Что же, серьезные заговорщики тоже смеются, хоть что-то стабильно. Важно сохранять каплю баланса и душевной разгрузки в любые моменты. Интерлюдия 2. Две фигуры приближались к очередным руинам, одним из множества тех, что покрывали древний Тайтан, ныне пребывающие в запустении. Древние и некогда величественные, сейчас они представляли собой жалкое зрелище, время и стихии не пощадили их. Однако археолог чувствовал себя как дома именно среди руин, пропитанных силой и хранящих секреты древних джедаев и ситхов. Балтраниан и Миралука спешили добраться до укрытия, пока ветер гнал вслед за ними штормовые тучи. Даже животные и одичавшие пожиратели плоти, единственные разумные, постоянно проживающие на этой территории, старались укрыться от стихии насыщенной силы планеты, ныне клонящейся к темной стороне, не рискуя попадать под удар природы. Немногочисленный имперский гарнизон же давно спрятался на своей базе, никогда не стремясь ее покинуть. Любой археолог, работающий с руинами в местах, пропитанных силой, знал, что не стоит попадать под удар природы в таких местах, подвергнувшиеся многовековому воздействию силы, а особенно ее темной стороны. Некогда обитаемые планеты и регионы, оставшись осиротевшими, становились небезопасны для новых посетителей. Глупцы из верхов ордена джедаев могли смеяться над такими суевериями, однако ведущие реальные исследовательские полевые работы джедаи-археологи, никогда. Особенно бывшие джедаи-археологи, уже ощутившие на себе всю мощь и опасность темной стороны не понаслышке. «Мы на месте», — сказал Балтраниан, когда они наконец вошли в заброшенное сооружение, которая веяла темной стороной силы и древностью. Ливень, а за ним и гроза, начался почти сразу же, как они зашли под чудом сохранившуюся крышу, и не останавливаясь направились в заветное место внутри. Миралука видел множество подобных храмов и алтарей, но сюда они пришли по конкретной наводке, от бывшего джедая тени, переквалифицировавшегося в наемника и торговца стариной. «Веди меня к текстам», — приказал Джерик, не собираясь ждать и терять секунды, которые он мог бы потратить на изучение главной загадки, на разглядывание бесконечных руин, множество из которых он уже видел в своей жизни. Сегодня они скорее расхитители гробниц, чем честные археологи, но это ни капли волновало бывшего джедая, который стремился к знаниям. Балтраниан повиновался, ведя инквизитора вслед за собой вглубь древнего комплекса, уже неоднократно разграбленного и давно лишенного, как казалось, всего ценного и значимого. Однако темный джедай так не считал, обладая знаниями, которые были недоступны большинству его современников. Возможно, обрывки мудрости прошлого сохранены орденом лордов ситхов, но судя по тому, что Дарт Вейдер отправил его в этот путь, тайну или хранил сам Дарт Сидиус, известный простым смертным в качестве галактического императора Палпатина, или современные ситхи совсем утеряли наследие своих предшественников и поэтому были вынуждены прибегнуть к помощи Джерика, лучшего из археологов-исследователей своего времени. Глупцы, они еще не знают, что сами тем себе роют могилу, давая ему такое могущество, открыв темную сторону силы. Глупцу может показаться, что это всего лишь разграбленные руины, не удержался Джерик от самовлюбленной речи, на самом же деле, эти руины и есть ключ, а глупцы не могут увидеть суть и знать историю, которую хранит этот мир. Его спутник молча вел инквизитора за собой, достав из-под сумка мощный фонарь и включив его, развеивая вековую тьму, окутавшую внутренности древнего строения. Возможно, что для Миралуки отсутствие света не было проблемой, но вот бывший джедай тень привык ориентироваться на свое зрение, поэтому рисковать идти вслепую в этом древнем месте не хотел. Мало кто знает истинную историю ситхов, даже современные лорды этого ордена утратили знания о большей ее части, продолжал Джерик, еще меньше знают простые смертные. Ты, как и твои зверьки, пока их не сожрали пожиратели плоти, считал это место просто руинами. На самом деле, это ключ к тому, что мы ищем. И что же мы ищем? Спросил проводник, поворачивая на очередном повороте и выходя в большой зал, засыпанный мусором и чьими-то костями, распадающимися от древности после первого прикосновения. Самое начало истории ордена лордов ситхов, итерации этой древней организации, к которой принадлежат наш император и его палач, снизошел до пояснения инквизитор. Как бывшая тень, ты должен знать про историю ситхов, Мо. Немного, стушевался Балтраниан, в основном мы искали внутренних врагов в ордене и опасных самоучек. Возможно, именно поэтому они и вели сейчас этот разговор на древней родине павшего ордена в качестве прислужников победивших ситхов. Однако никто из присутствующих не спешил рефлексировать. Место, в котором мы находимся, не что иное, как гробница Белидарзу, темной леди ситхов времен новых войн ситхов, снисходительно пояснил подчиненному инквизитор, но меня интересует не она, а наследие первых двух лордов нового ордена ситхов, Дарта Бэйна и Дарта Занны, которые точно еще не утратили знания, которое мы ищем. Миралука даже в приступе словоохотливости не собирался рассказывать бывшему джедаю тени, которого он воспринимал лишь как полезного исполнителя и слугу, а не ученика, откуда у него информация, которая привела их на Тайтан. Джерик не верил в ситские сказки, и не собирался брать учеников, которые были бы способны победить его самого. Тем более, он не собирался ни с кем делиться неизвестной никому информацией о гробнице леди ситхов Дартгин, первой утерявшей заветное знание о вечной жизни, что вели его по следу древности вслед за главной тайной ордена лордов ситхов. «Пришли», — буркнул Мо, — «но все здесь разграблено сотни лет назад, а Галакрон пропал». «Мы здесь не за Галакроном, Белидарзу», — отрезал инквизитор, повернув голову к вычерченным при помощи силы древним письменам на языке ситхов. Краска, которым они были сделаны, давно осыпалась и стерлась, не пережив почти тысячу лет, однако следы в силе от руки ее наносившей остались видны для Миралуки и по сей день. Пропитанный силой Тайтан способствовал сохранности таких следов именно на этом плане, но был безжалостен к их физическому оформлению. Погрузившись в древние записи, явно сделанные кровью и служившие странными пометками, Джерик собирал в единую линию событий все факты и догадки, известные ему. Автор надписи явно бредила и довольно плохо знала язык ситхов, допуская мелкие ошибки и в написании, и в грамматике. Почему же тогда она не воспользовалась родным языком, от кого прятала эту информацию? События, хоть и рассказывала о жизни Дартзанны, путались и сбивались, повествование велось как в первом, так и в третьем лице. Это не Занна оставила эту надпись, вслух озвучил неожиданную догадку Джерик, оставив Балтрания на недоумевать, ее ученица. Теперь все складывалось и приоткрывало новые тайны раннего ордена лорда ситхов. Значит, преемница первой леди нового ордена ситхов была свидетелем деяний Дарта Бэйна и того, как он заполучил секрет вечной жизни, которым так и не смог воспользоваться. Не хватало только одной части, одного элемента для понимания, что за напасть лишила орден лордов ситхов Галакрона с древним знанием вечной жизни. Автор явно использовала какую-то идиому, неизвестную Джерику, да еще и совершила в нее ошибку в написании на неродном языке. Что же такое древняя ситх могла назвать словом Сетхард, сам не заметил, как начал вслух мыслить инквизитор, могла ли эта полуграмотная дура так сильно исказить слово ситхари? Виноват ли в пропаже Галакрона сам Дарт Бин? Так это, перебил мысли Миралуки Мо, Сетхард это темный джедай из списков разыскиваемых орденом джедаев, видимо из какой-то редкой долгоживущей расы, потому что его имя много веков в списках разыскиваемых, но ни Совет Теней, ни Гранд-Мастер не давали санкцию на то, чтобы его стереть из списков. Картинка сложилась в единое целое. Разумный, умыкнувший у ситхов бейнитов Галакрон с тайным и желаемым знанием, возможно, жив до сих пор и является той самой ниточкой в паутине древности, что приведет его к желаемому знанию и могуществу, что станет первой ступенькой на пути к настоящей власти. Вполне возможно, он уже и сам овладел этим тайным искусством, а значит мог уничтожить Галакрон, что делало его самого новой целью поисков. Бывший джедай-тень сам не знал, как сильно он помог Джерику, явно наработав на имперскую амнистию. Стоит держать его рядом и в случае необходимости вовремя устранить, слишком много он уже знает. Однако пока Балтраниан был более чем полезен и не стоило давать ему поводов для беспокойства, тем более что его навыки охотника на павших джедаев сейчас были как никогда кстати. «Как только буря успокоится, мы отправляемся на Корусант», — очертил Джерик будущее действие. «Надо вскрыть все архивы и найти этого Сетхарда. Заодно оформим тебя как инквизитора. Я против того, чтобы Ли становилась джедаем», — отрезал Бейл Органа. «Она моя дочь и наследница престола. Я не готов ее отдавать на роль персонального киллера для Палпатина». Ферусолин не мог не отметить, как сильно изменилась реакция вице-короля Альдерана, когда вместо далекого и неизвестного мальчика Статуина Оби-Ван предложил начать обучение его приемной дочери. С точки зрения джедая все звучало логично, сбившегося с пути брата заменит на чистую и незатронутую тьмой сестру. Пожалуй, семья была единственным слабым местом в защите отважного сенатора, казалось бы, сделанного из дюрастели. Приемную дочь Бейл Престор Органа, который несмотря на все достижения галактической медицины не мог победить бесплодность жены, любил и старался дать ей все лучшее. Будущее одного из последних джедаев – преследуемых по всей галактике, вице-король лучшим явно не считал, хотя других джедаев и привечал, всячески поддерживая и укрывая, такие вот выверты человеческой психики. «Не дави на него», — остановил бывшего магистра Олин, — «сейчас ты точно не переубедишь его». События в последнее время развивались бурно и неожиданно. Сначала на Альдеран прибыл разочарованный Оби-Ван Кеноби, потерпевший, как он сам считал, крах в воспитании своего нового ученика, сына Энакина Скайуокера. Некогда грозный магистр ордена джедаев, человек, победивший генерала Гривуса и самого Энакина Скайуокера, ныне пребывал в глубоком смятении. Стоит признать, что большинство выживших джедаев, рассеянных по галактике и забившихся в свои вомб-крысиные норы, пребывали в таком же состоянии последние 15 лет. Сам Ферус пережил такой же кризис после уничтожения астероида джедаев и крушения его надежд на то, что удастся собрать вместе остатки ордена. Поэтому он просто решил дать бывшему неформальному учителю, в свое время спасшего его жизнь, побыть наедине с самим собой. Мальчик явно зажег в Оби-Ване тягу к делу, похороненному за годы пряток от преследователей, и тем больнее была неудача с новым учеником, а теперь и отказ от Бейла Органы. Даже то второе столкновение с бывшим падаваном, ставшим лордом ситхов, казалось бы, не так сильно ударил по Кеноби, как то, что он посчитал неудачей в воспитании Люка Скайуокера. Однако на этом события и неожиданные посетители Альдерана, имевшие в прошлом отношение ордену джедаев, а теперь и к Люку Скайуокеру, не закончились, после того как в поисках его, Феруса Олина, прибыли четверо нуждающихся в помощи бывших юнлингов, направленные сюда юноши с двумя световыми мечами, после того как незнакомый Ферусу мастер-джедай, который спас их во время приказа 66 и укрывал от инквизитория, пока не сошел с ума и не пал на темную сторону. Описанный юноша был подозрительно похож на описание Люка Скайуокера из уст Оби-Вана Кеноби, и такое совпадение напрягало Олина и вряд ли было случайным стечением обстоятельств. К тому же, теперь была необходима помощь бывшим юнлингам. Если с медицинской помощью все было понятно и альдеранские медики уже обеспечили итарианца и Науталанина необходимыми протезами, то что именно дальше делать с ними было непонятно. Укрывать их на Альдеране было слишком рисково, здесь, с учетом Оби-Вана, уже были целые три джедая, что могло привлечь внимание кого-то из ищеек Инквизитория, рыскающих по всей галактике. Возможно, стоит найти для них укромное место и обратиться для этого к Бейлу Органе, конечно, только когда его настроение вернется к норме. «Они не единственные одаренные дети в этой галактике», — сказал Ферус. «Если ты хочешь учить, всегда можно найти другого ученика. Той четверке не помешал бы учитель. Они слишком старые и слишком слабы», — отмахнулся бывший магистр. «Они никогда не будут готовы и лишь напрасно погибнут. Для них было бы лучше укрыться, забыть свое прошлое и начать нормальную жизнь, по примеру тех двоих, что сразу улетели отсюда». Бывший падаван молчал, не отвечая ничего, не чувствуя себя в силах переубедить магистра. Каждый из них был глубоко травмирован и каждый переживал эту травму по-своему. Возможно, Оби-Ван переживал тяжелее всех, не в состоянии избавиться от своего комплекса учителя-мессии. Возможно, большинство разумных, из того небольшого списка, что мог знать о том, что мастер-джедай жив, не видели этого, но не сам Ферус Олин. Он и сам признавался себе, что до сих пор опустошен произошедшим с астероидом джедаев, даже спустя столько лет, однако держал себя в руках, посвящая себя присмотром за растущей принцессой Альдерана и медитациям. Иногда ему хотелось попробовать собрать джедаев вновь хотя бы для того, чтобы понадежнее укрыть и сохранить наследие для будущего. Сам Ферус периодически думал над тем, чтобы обучить падавана, к тому же не Алоргана, не законнорожденный сын Тиорганы, сестры Бейла, был одаренным и довольно крепким середнячком. И хотя юноша уже вошел в совершеннолетний возраст, надеяться, что в этих условиях получится придерживаться старых практик, было глупо. «Люк и Энакин Скайуокер были не единственными твоими учениками, Оби-Ван», — неожиданно раздался, казалось бы, из ниоткуда голос, «были и двое других». Ферус обернулся, чтобы увидеть полупрозрачную фигуру человека, в традиционной джедайской робе, появившаяся из ниоткуда перед Кеноби, который, казалось бы, сам не ожидал такого развития событий, но не отреагировал на призрака силы как на что-то опасное. «Ферусу Олину ты помог вернуться на светлую сторону и стать достойным рыцарем-джедаем», — продолжал незнакомец. «Теперь настала пора помочь Халагаду Вентору. Найди его и помоги ему вернуться к свету, чтобы помочь себе,